Глава 13. О том, кто такой мэр Китилы. Мартовские сумерки наступили рано. Одна за другой зажигали звезды. На севере, где заканчивался город и начиналось мрачное кладбище, замерцала большая медведица. Жена молочника любовалась кометой в окне. Это была дородная, решительная тетушка. Она многие годы стойко переносила брюзжание мужа, отвечая ему тем же. Впрочем, их обоих такая жизнь более чем устраивала. К вечеру посетителей стало меньше, но тетушка не спешила уходить из лавки. Кто-то мог заскочить по пути с работы за сметаной к ужину. Так и есть, в дверь постучали. Молочница встрепенулась и поправила букли на голове. «Входите!» Елейным голоском пригласила она, хотя в обычное время ее голос напоминал рявканье медведя. Тишина. «Дети, что ли?» — нахмурившись, подумала тетушка. «Вечно им не сидится по домам, маленькие негодяи». За годы увлекательной ругани и брюзжания ей с мужем некогда было обзавестись наследниками. «Тук-тук-тук! Что за непонятливый посетитель?» — проворчала молочница, радостно отметив, что изобрела новую сварливую интонацию. Она распахнула дверь, начала высказывать все, что накипело за день, но застыла в недоумении. На пороге никого не было. Она повертела головой по сторонам. Ничего похожего на сверкающие пятки шалунов, пустившихся в бегство. Даже прохожих нет. «Странное дело», — пробормотала женщина и закрыла дверь. Едва она зашла за прилавок, как постучали снова, еще громче, чем прежде. Тетушка схватила веник, выскочила на улицу. Никого. «Эй, кто здесь? Что за дурацкие шутки? Я требую, чтобы вы немедленно прекратили!» Никто не ответил. Только зажглась новая звезда в небе, да ветер тоскливо прошелестел ветвями. Молочница ворча вернулась за прилавок, не выпуская из рук веника, замерла и приготовилась. Стук не заставил долго ждать. Тетушка рванула к двери, зацепив на бегу бутыль с молоком и пустое ведро. Ведро просто грохнулось на пол, а бутыль разбилась, обдав белыми брызгами прилавок, дверь и саму молочницу. На пороге снова было пусто. Взмыленная, доведенная до бешенства жена молочника, в бессилие рухнула на стул возле окна и гневно уставилась на улицу. Тук-тук. «Все! «С меня хватит!» Она выскочила наружу и перевернула табличку на двери. «Закрыто!» «Тук-тук!» Молочница отыскала в кладовке вату и заткнула ею уши. Затем, схватив тряпку, она яростно бросилась протирать залитый молоком пол. Извор, в окрестностях которого вырос Теодор, был маленьким, тихим и очень аккуратным. Даже новые одноэтажные домики на окраинах строили с обязательными большими верандами, а ставни украшали деревенским узором из аистов и виноградных листьев. Петухи в маленьких двориках будили поутру округу. Дома же в Китиле представляли собой строение с двумя-тремя этажами. Окна закрывались на ночь ставнями, особенно те, что у реки. Крыши были черепичные, коричневые. Металлические кованые фонари освещали маленькие пятачки площадей. Теодор стоял у слухового окошка старого дома, вздрагивая от каждого удара колокола. За окном стемнело, тени крались по кладбищенской земле и блуждали по городу. В холодных весенних сумерках звон разносился далеко. Даже за городом серебристый гул металла слышался очень отчетливо. Тео зажимал уши, но каждый удар молнией проходил сквозь тело и замирал где-то в дальнем уголке души. Дискомфорт от ударов был почти физически ощутим. Наконец, звонарь дернул язычок колокола в последний раз, и все стихло. «Фух», — выдохнул Теодор. «Фух». Кладбище погрузилось в спасительную тишину. Тео сжал кулаки. «Ох уж эти людские привычки!» — фыркнул он яростно. «Да, это тебе не лес, где вокруг одни животные и птицы». Он покачал головой. Близость города его смущала и пугала. Теодор привык жить в лесу. Конечно, его родной извор был неподалеку, упирался в самые курганы, Но хотя Тео рылся на помойках, чтобы найти себе одежду, или порой устраивал козни какому-нибудь крестьянину, который его чем-то взбесил, в основном он избегал людей. Как и родители, ведь они были не жителями. Тео вспомнил дом и тяжко вздохнул. Как бы он хотел вернуться. И тяжело было напоминать себе, что это невозможно. Он жаждал вернуть прежнюю жизнь, прежнее окружение, тех, кто его любил, но теперь он должен был сражаться за существование в одиночку. Он один. Будет ли всегда так одиноко? Вопрос не требовал ответа. Теодор оглядел угрюмое чердачное помещение. Доски с соломой, лежак. Пыль, паутина, потолочные балки. Тео почувствовал себя более одиноким, чем ржавый гвоздь, вбитый в стену. Он остался совсем-совсем один. Тем не менее, Теодор решил бороться. Ему не оставалось ничего другого. Напившись воды из колонки, которую поставили на кладбище, чтобы посетители могли поливать цветы, Тео принялся за скудный завтрак. Затем потуже затянул ремень, запахнул плащ и пошел в Китилу, намереваясь найти лавку исчезнувшего молочника. Едва Тео приблизился к городу, как почувствовал, что в животе растет ком. Он вступил на первую улицу и замер. Дальше начиналась каменная дорога, ведущая между темными домами и под мрачными арками. Теодор чуял дух людского быта. Он прислонился к забору, в дальнем конце улицы прошел человек. Тео передернулся. Всего в нескольких метрах от него распахнулась дверь. Стала видна ярко освещенная комната, посреди которой стоял стол. Потянуло чем-то ароматным, пряным. Послышался смех. Хозяйка выставила на порог помои и застыла в проеме. «Кто тут?» Тео отступил глубже в тень. Он знал, его увидеть невозможно. Женщина пожала плечами, пнула кота, который сделал попытку прошмыгнуть в дом, и дверь захлопнулась. Свет исчез. Тео остался наедине с холодом и ночным мраком. На миг ему захотелось пройти по двору, открыть дверь, снова увидеть теплый желтый свет. Но он тут же спохватился. «Что за мысли в твоей голове, дурень? Это такой же мерзкий городской домишко, как и тысячи других. Они едят, пьют и смеются. Ты видел это десятки раз. Их привычки смехотворны. Ты не с ними. Так было и будет всегда». Тео выбрался из укрытия, но крался еще осторожнее, чем прежде. Тенью он скользил по каемке ночи, и никто его не замечал. Он шел по тихим улочкам, если попадались прохожие, прятался. Из окон долетали разговоры, порой песни, музыка. Где-то под стрехами выл холодный колючий ветер, вдали перекликались собаки. Мало-помалу Тео добрался до центра Китила. Он вышел на пятачок, которому сходилось несколько улиц. «Улица Роз», — прочел Тео на вывеске. Здесь начинался ряд магазинов. Над одной дверью висел деревянный сапог, над другой виднелись огромные ножницы, еще откуда-то тянуло выпечкой, значит, булочная тоже поблизости. «Молочная лавка», — гласила вывеска в конце улицы. Тео подошел ближе. Около магазина росло чахлое сливовое деревце. Теодор осмотрел ствол, но не увидел ничего похожего на буквы. Оставалось одно. Тео огляделся, вокруг никого, подпрыгнул, вцепился в сук и подтянулся. Теперь, сидя в кроне, можно было спокойно осмотреть каждый сантиметр коры, не пропуская пальцами ни трещинки. «Ах, вот ты где прячешься, негодяй!» — донесся возмущенный клекот. Под деревом возникла тетка с багровым лицом, ноздри ее носа картофелины были раздуты и трепетали. Едва Тео успел сообразить, что к чему, как тетка швырнула веник прямо ему в лицо. «Гаденыш! Как ты смеешь донимать приличных людей? Я сейчас полицию позову!» — завопила она. «Бедная женщина осталась одна, без мужа, и теперь можно ее изводить несносными выходками. Я тебе покажу, бесячье отродье! А ну спускайся, паршивец!» Тетушка перехватила половую тряпку, которую держала в левой руке, но не успела прицелиться, как Тео очутился на земле. Мгновение, и он был таков. «Хам!» — рявкнула тетушка. Она еще постояла, ожидая, что обидчик вернется, но напрасно. Площадь опустела. Тогда она развернулась и гордо зашагала к лавке, довольная собой. Через минуту молочница, погасив свет, захлопнула ставни, затем вышла на крыльцо, навесила на дверь огромный замок и удалилась в темноту, напевая под нос. В былые времена она преуспела в метании веника по движущейся мишени, которой обычно оказывался муж-молочник, и теперь была довольна тем, что сохранила полезный навык. Все это время Тео прятался в тени, терпеливо ожидая, когда женщина наконец исчезнет. Щека еще зудела от удара веником, и Тео трясло от ярости. Но когда он увидел закрытые ставни, тут же позабыл о гневе. Его охватило тревожное, щекотливое чувство, которое бывает, когда вот-вот узнаешь чей-то секрет. Шаги тетушки стихли в переулке, и Тео приблизился к лавке. «Вот оно что!» — пробормотал он. Деревянный ставень, прежде лишенный узоров, молочник отказался тратиться на такую бесполезную вещь, как резные ставни. Теперь покрывала сеть полосок. Линии, вырезанные на дереве, складывались в буквы «Много меня — пропал бы мир, мало меня — пропал бы мир». «Что за...» — нахмурился Тео и оглянулся на звук шагов. Он едва успел спрятаться за углом, как увидел человека, от вида которого ему стало не по себе. Этот человек был выше всех, кого видел Теодор. Кроме того, мужчина был одет в черное с ног до головы, будто соблюдал вековой траур. Он шагал уверенно, и его начищенные ботинки блестели в свете фонарей. Незнакомец подошел к лавке молочника и остановился. Теодор даже зажмурился. Столь сильно было ощущение, что его обнаружат. Подождав немного, Тео осторожно выглянул из-за угла и увидел, что мужчина что-то ищет на земле. И вдруг Теодор это тоже увидал. Под ногами горожанина сверкнула какая-то искра. Мужчина наклонился, поднял с земли пульсирующую зеленым звездочку, повертел в руках и положил ее в карман, и тотчас над его головой раздался гром, а с неба хлынула вода. Мужчина удивленно возрился на небеса. Только что ведь было чистое небо, а тут дождь. Подняв повыше воротник, человек заторопился прочь, но дождь не отставал. Туча двинулась следом за горожанином, словно приклеилась. Теодора озарила. Если игральная кость ворона принадлежала земле, то кость незнакомца означала «стихию воды». Не зря туча поползла за ним вслед. «Меня много пропал бы мир, меня мало пропал бы мир. О чем здесь говорится, если не о воде?» Теодор и не думал упускать странного горожанина из виду. Он желал узнать, кто этот новый игрок, тем более, что он не житель, игрок из Китилы. Тео, крадучись, проследовал за мужчиной до самой церкви. Служба там не шла, но на ступеньках сидел какой-то попрошайка. Едва бродяга увидел горожанина, на его лице тут же отразилось удивление, смешанное с благоговением. «Господин мэр!» «Подайте!» Он протянул руку, склонив голову, и мужчина извлек из кармана мелкую монету. Рассыпавшись в благодарностях, бродяга упрятал деньги за пазуху, но когда мэр поднялся по лестнице, долго смотрел ему вслед, и Теодор был готов поклясться, что в этом взгляде не было ничего, кроме страха. Теперь Теодор знал еще одного игрока. Им стал ни много ни мало сам мэр Китилы. Живой горожанин, которого боялись все до единого нежители, даже Шныряла. Впрочем, Теодор не мог их осуждать. Ощущение, которое он испытал от одного взгляда на мэра, нельзя было назвать ничем иным, как страхом.